Пятерка кубков. Человек в темном плаще печально смотрит на три опрокинутых кубка. Два других кубка стоят за его спиной. На заднем плане виден мост через реку, ведущий к замку. Символика. Черные одежды – горе, печаль, скорбь. Перевернутые кубки – потери. Кубки за спиной – дары, которых человек не замечает. Пустынный пейзаж – одиночество, покинутость. Замок – родовое имение, наследство. Река олицетворяет уход, расставание, разлуку и в то же время дает надежду. По реке можно не только уплыть, но и приплыть. Мост символизирует переход. Есть возможность выхода из скорби. Надо только оглянуться и увидеть, что два кубка остались полными. Общее значение. Это карта эмоционального кризиса. О причине она не говорит. Ее подскажут соседние арканы. А лишь констатирует, что человек погружен в переживания по поводу некого неприятного события. Но надежда есть, не все потеряно. Также по этому аркану идут неожиданные удары. В негативе – прямое положение. Печаль, скорбь, потеря, крах, душевная травма, крушение надежд, провал дела, в которое много вложено. В позитиве – перевернутое положение. Выход из тяжелого состояния, неожиданный дар, наследство, находка, возвращение утраченного. Карта может проигрываться и как усугубление тяжелого состояния. Пятерка кубков в раскладах. Отношения. Разрыв отношений, расставание, предательство, измена, переживания на любовной почве, разочарование в отношениях. В позитиве – восстановление отношений или осознание их ненужности. Работа и финансы. Внезапное закрытие проекта, безрезультативное собеседование, проваленный экзамен, увольнение или перевод на более низкую должность. По финансам – задержка выплаты, получение меньшей суммы, отсутствие вознаграждения, убытки. В позитиве – неожиданное приобретение. Здоровье. Депрессия, эмоциональное выгорание. В позитиве – выход из эмоционального кризиса. Личность. Негативный настрой. Меланхолия. В позитиве. Умение видеть в любой ситуации светлую сторону. Ключевые слова. Потеря. Печаль. Горечь утраты. Сожаление. Разочарование. Дар.